Глава 35. Дзиндзу. Отказать дяде Кай не смог. Он покинул комнату, отправившись на обед, и сон Люциана оборвался. Владыка Луны резко подскочил на кровати. «Марион?» Мысль ошалела пронеслась в голове и чуть не расшибла череп изнутри. Люциан тут же обернулся на все еще спящего бессмертного. «Неужели ты... Это действительно он?» Ответить на вопрос казалось непосильной задачей. Если бы Люциан увидел сон про Мариону в их первую встречу, точно бы принял бессмертного за Кая, хотя его мнение через какое-то время бы изменилось. Да, Марион и Кай выглядели почти как близнецы и по характеру схожи, но не настолько, чтобы считать их одним человеком. Что-то здесь было нечисто, но Люциан не мог понять, что именно. Двое одноликих человека, одинаково грубых, но в то же время сильно отличимых. Две капли воды, вот только одна пресная, а другая соленая. Кто они друг другу? Чушь какая-то, — думал Люциан, собирая волосы в хвост. Если это Кай, тогда зачем назвался в честь камня? Владыка Луны сказал, что Марион связан с Трауром. Возможно ли, что клан Ночи исчез из-за своего принца? Что произошло с Элеонорой? Они могли быть связаны? Люциан повязал ленту в волосах и принялся накручивать ее на указательный палец. Если между Элеонором и Каем мистическая связь, это объясняет, почему я вижу только их историю, но не объясняет того, по какой причине я ее вижу. Связан ли я с Элеонорой? Но я точно не ее реинкарнация. Совсем не чувствую, чтобы нас что-то объединяло. Наши реакции на ситуации разные. Такого с реинкарнациями не случается. «Долго будете пыхтеть?» Я даже проснулся. Что с позаранку так взволновало владыку Луны? «Ты и твое имя», — подумал Люциан, но вместо этого сказал. «Сон странный приснился». Отпустив кончик ленты, Люц встал с кровати, чтобы умыться. В голове продолжали роиться разные мысли. Он думал, что было бы неплохо незаметно вытянуть у Мариона знания о прошлом. Но в прошлый раз, когда владыка Луны пытался это осуществить, все сложилось не лучшим образом. Бессмертный после весь вечер мстил ему за вопрос про перчатки. «Не буду пытаться, но если зайдет разговор, то попробую», — думал Люциан, ополаскивая лицо. Он вытерся полотенцем, отошел от умывальника и снял с крючка верхние одежды. Продел руки в рукава и ненадолго завис на месте, застегивая пуговицы. «Что за сон снился владыке Луны, раз вы ходите по комнате с видом ожившего мертвеца? Небезопасно так погружаться в себя на чужой территории, рядом с почти незнакомым человеком», — произнес Марион, медленно поднимаясь с кровати. В голове Люциана что-то щелкнуло. Он даже не заметил, как замкнулся и навернул десяток кругов по маленькому помещению. Внешне он оставался бесстрастен, но в душе внезапно ухмыльнулся. «Прошу прощения, со мной бывает. Я много читаю в свободное время, люблю историю, потому мозг иногда воссоздает сны о прошлом. По утрам я долго их перевариваю». «О прошлом?» Марион надел верхние одежды. «И кто из прошлого вам снился?» «Владыка Луны, который правил около 200 лет назад», — ответил Люциан, повернувшись к зеркалу. Марион выдал протяженное «а» и подытожил. «Не мудрено, что вам снятся такие сны. Наверняка о прошлом правителе вы читали множество сведений. Есть из чего творить историю. И что?» «Случилось что-то интересное, раз вы так тщательно обдумываете это?» «Ну, как посмотреть?» — витиевато ответил Люциан своему отражению. Он не придумал правдоподобный рассказ и потому решил перевести тему, глянув в окно и прикинув примерный час дня. «Думаю, скоро подадут завтрак. Предлагаю спуститься вниз, если ты готов». Марион осмотрел себя и согласно кивнул. Продолжать задавать вопросы о сне он, к счастью для Люциана, не стал. В столовую они пришли раньше Абрама, который, по всей видимости, еще спал. Люциан решил не будить товарища, и они с Марионом сидели за столом одни. Завтрак должны были принести не скоро, потому владыка Луны попросил разлить чай, чтобы скрасить ожидания. «Ты знал последнего принца клана ночи?» — поинтересовался он, делая глоток из чаши. «Почему вы спрашиваете?» «Вспомнилось. Тот владыка Луны был его названным дядей». Марион усмехнулся. «Хотите сказать, помимо владыки Луны, вы нафантазировали еще и последнего принца ночи?» «В каком-то роде», — ответил Люциан, невинно улыбнувшись. «Может, я ошибся. Упоминаний о Кае совсем мало, да и о его внешности почти ничего не известно. Подумал, ты сможешь рассказать мне об этом». «Ха! Владыка Луны хочет дополнить писание о мальчишке?» «Не совсем, но могу сделать это, если будет чем дополнять». Марион глотнул чай, выделив себе паузу для размышлений. «Так вы хотите узнать какие-то конкретные факты о принце? Или просто понять, насколько точно ваша фантазия отразила его внешность?» Люциан поднял глаза и посмотрел в его лицо. «Марион так спокойно предложил обсудить внешность Кая? Неужели они не связаны?» «Для начала мне бы хотелось узнать, как он выглядел». Бессмертный склонил голову к плечу, с интересом уставившись на собеседника. «В таком случае пусть владыка Луны опишет мне внешность принца, которую он придумал. А я поправлю, если вы где-то ошиблись». Люциан замялся. «Что?» Пронеслось в голове, когда он понял, что угодил в ловушку. «Конечно, я могу описать внешность Кая. Как я должен это сделать? Он выглядит в точности, как ты». Люциан не мог соврать и сказать, что не помнит внешности принца, как и придумать любое другое описание Кая, потому что любая ложь сейчас звучала бы бессвязно. Марион пристально смотрел на него со скрытой насмешкой во взгляде. Он будто видел Люциана насквозь. «Этот человек все спланировал». Протянул владыка Луны, собираясь с мыслями. «Кай, он был...» «Ваш завтрак!» — прозвучал голос разносчицы. Люциан почувствовал облегчение и едва сдержался, чтобы не выдохнуть. «Спасибо», — сказал он и бережно принял тарелку с кашей. «Вы ранние пташки!» — бодро произнес Абрам, явившийся из ниоткуда. «О, а можно и мне принести завтрак?» Он остановил разносчицу. «Конечно, вам кашу с сахаром или без?» «А есть варенье?» — спросил тот, обаятельно улыбнувшись. «Да». Разносчица зарделась. «Тогда мне с вареньем!» И Абрам присел за стол. Люциан тем временем взмолился судьбе, поблагодарив за разносчицу и своего проснувшегося друга. Если бы они не вмешались в беседу, то неизвестно, чем бы все обернулось. «О чем вы говорили?» — спросил Абрам, потянувшись за все еще теплым чайником. Взглянув на Люциана, Марион коротко усмехнулся, намекая тем самым, что предоставляет слово ему. «О владыке клана Луны, который правил 200 лет назад», — спокойно сказал Люций, зная о нелюбви Абрама к истории. «Фу! Нашли друг друга двое зануд! Нет бы девушек пообсуждать!» «Видели разносчицу? Такая красотка, я даже не знал, что в темных глубинах водятся столь прекрасные девушки!» «В здешних городах красавиц еще больше», — сообщил Марион и попробовал кашу. «Правда? Уже люблю это место!» Абрам с довольным видом налил себе чай. Больше они сон не обсуждали. Интерес к истории померк на фоне разговоров о девушках. Болтал в основном Абрам, Иногда Марион прерывал его и советовал места, в которых больше всего милых жительниц. «Будто туда кто-то поедет», — думал Люциан, мысленно отстраняясь от неприличной беседы. Сразу после завтрака он поспешно сбежал, чтобы проверить больных, наказав перед этим Абраму осмотреть колодцы. Люциан потратил целый день на обход. Кому-то из жителей стало легче, у кого-то изменился только цвет лица, но во всех случаях было понятно, что заклинатели не ошиблись, и мужчины идут на поправку. Сестры, жены и матери благодарили владыку Луны за спасение. Одни приглашали на чай, другие предлагали подарки, третьи просто задерживали для бесед. Поэтому он потратил больше времени, чем рассчитывал, и воротился на постоялый двор лишь к ужину. По пути Люциан заметил знакомую повозку, стоявшую возле ворот. На козлах сидел Эриас с Сетхом. Увидев своего правителя, страж окликнул его, после чего спрыгнул на землю и бросился навстречу. Эриас так быстро сократил расстояние между ними, что Люциан не успел даже вздохнуть, прежде чем его заключили в крепкие объятия. «Я так волновался», — прошептал Эриас, прижимая друга к себе. «Ты опалоумел разделяться с собственным стражем!» — следом накричал он, посмотрев ему в лицо. «Рад, что ты восстановился», — сказал Люциан, проигнорировав замечание. Он высвободился из чужих рук и отступил назад. С бесстрастным выражением лица владыка Луны развязал поясной мешочек и отдал Эриасу божественное вервие, которое у него выкрали бандиты. «В следующий раз убери его туда, откуда посторонние не смогут достать. Эта вещь очень ценна». Люциан с укором глянул на друга. «Сетх наверняка объяснил тебе ситуацию, так что поведаю последние новости. Мы здесь закончили, и вскоре смертные встанут на ноги. Также мы сняли две комнаты на постоялом дворе. Сегодня ночуем там, завтра сходим на рынок и отправимся дальше. Ну а сейчас...» — он сделал паузу. «Предлагаю пойти ужинать. Ты наверняка голоден». Эриас недовольно смотрел на владыку. Его рот то открывался, то закрывался, словно он не определился, обругать ли друга или спокойно поговорить. Пока страж молчал, Люциан оценил его внешний вид и предположил, что в Цзиньцзу Эриас не просто ехал, а мчался. Взлохмаченный и на взводе, он, наверное, с ума сходил от беспокойства. «Люц...» — сокрушенно выдохнул друг, пряча вервие в поясной мешочек. «Прости меня». Люциан вскинул брови. Он сперва не понял, что имеет в виду Эриас, но затем его губы растянулись в мягкой улыбке. «Не извиняйся», — его голос звучал спокойно. «Никто не знал, что они решат нас отравить. Да и в том, что ты съел столько яда, виноват только я, скормивший тебе двойную порцию». Эриас глубоко вздохнул, размышляя над его словами. «Но Марион ведь знал. Почему он никого не предупредил о том, что мясо отравлено?» «Он подозревал», — поправил Люциан, но не был уверен в своих суждениях. «Не вини его. Он не собирался скрывать что-то намеренно. Мы уже обсудили это». Владыка Луны похлопал друга по плечу и, обойдя его, добавил: «Идем ужинать». Девушек, которых привезли Сетх с Эриасом, тут же забрали матери и бабушки. Селяне были так благодарны заклинателям за возвращение местных красавиц, что даже поспешили собрать плату за помощь. Люциан отговорил их, потратив на это почти полчаса, отчего на ужин они с Эриасом, который отказывался отходить от владыки Луны даже на шаг, пришли, когда уже все остыло. Люциан по привычке сел на лавку рядом с Марионом. Сетх и Абрам устроились напротив, а Эриасу пришлось взять стул и занять место во главе стола. «Не надо было просить ужин до того, как вы подошли». Абрам покачал головой, глядя на остывшее овощное рагу в тарелке Люциана. «Разве это проблема?» Владыка Луны достал согревающий талисман, приклеил на дно своей и Эриаса посуды и напитал духовной силой. Спустя минуту кушанье было подогрето. Абрам усмехнулся, осознав свою недальновидность. «Значит, завтра закупаемся провизией и в путь?» — уточнил Сетх. Видимо, его уже посвятили в план, который Люциан озвучил Эриасу. «Да». «Поедем через другие деревни или грядущую неделю ночуем на земле?» Седх бросил взгляд на Мариона. «На земле. Если решим заехать в ближайшую деревню, отклонимся от курса на сутки или двое». Седх вопросительно посмотрел на Люциана. Тот немного подумал и покачал головой. «Не будем отклоняться. У нас осталось не так много времени». Седх переглянулся с Абрамом и вздохнул. Спорить с решением владыки никто не стал, хотя очень хотелось, ведь ночевать в кроватях было куда приятнее. После трапезы заклинатели разбрелись по комнатам. Разумеется, Эриас возмутился из-за того, что Люциан с Марионом ночевали в одном помещении, но отдельных аргументов для переселения не придумал. Марион почти сразу отправился в постель, несмотря на то, что время стояло раннее. Люциан не в первый раз заметил, что бессмертный ведет себя странно. Мало двигается, много спит и вредничает меньше обычного. С чем это было связано, он не знал, а спросить не решался, потому что проявлять интерес было чревато. Он наверняка контролирует ситуацию, да и что серьезного может случиться с его-то уровнем магических сил? Утешал себя Люциан. Прежде чем отойти ко сну, он отсиделся в бочке с водой и отмылся, а затем недолго понаблюдал за состоянием Мариона. И когда убедился, что тот ровно дышит и спокойно спит, тоже уснул.